В машине будут двое надежных людей. Они вывезут вас в город Линем. Слышал про такой? Слышал. Вы там будете уже завтра к полудню. Это большой перекресток. Там несколько рынков и он не на самой границе. Сами думайте, как дальше, но я бы не рекомендовал вам там оставаться на ночь. Разделитесь по двое, чтобы не привлекать внимания, и переберитесь в город Аланис, на севере. Там тоже большой перекресток. Ну и осмотритесь и решите, что и как. Давайте, парни, до вечера. Прости, Лей, сказал ему Калиныч, но ответь мне на вопрос, который меня давно мучит. Скажи, что ты собирался делать, если бы мы не попались бы, а вылезли из пустоши в жилые места? Старик тихо рассмеялся. Ох, Калиныч, это большой вопрос, но, раз тебя это волнует, скажу кратко. Помнишь водителя Стагайто, что он на своей жизни рассказывал? Помню. Вот у меня то же самое. Он говорил, что вся жизнь его через жопу прошла. И у меня то же самое. Мне с детства внушали, что я рожден для великих дел. Да я в это и сам верил. Был лучшим учеником в школе и все науки мне легко давались. Когда я оказался в пустоши, то мне просто зверски везло. Еще до того, как я вошел в клан, то меня много раз могли убить, но я выжил. Я стал джигитом, стал строить цели, как стать главой клана, но тут грянула война за пустошь. Все пошло через задницу. Я толком с Сегригором и повоевать не успел, как попал в плен. Потом, полтора десятка лет по лагерям мыкался, а когда в доле оказался, то понял, что жизнь кончена, не видать мне великих дел и свершений. Поэтому я и решил сбежать из места, откуда никто еще не сбегал, добраться до жилых мест, а там уже плевать на все. Был готов сдохнуть в канаве, как собака, но потом вас встретил, парни. Вы мне понравились, и я решил, что это последняя и главная миссия в моей жизни – довести вас до жилых мест. И я решил, что после того, как вас доведу с Сиролиса, то вернусь в источник, и перед смертью попрошу прощения на могиле отца. Но, видишь, как получилось, словно сама судьба вела меня на запад, к источнику. И видишь, к каким событиям мы подоспели. Завтра я войду в состав новой администрации города, и, возможно, мне уже удастся и, кое в каких великих делах, поучаствовать. Ну, что, Калиныч, я удовлетворил твое любопытство. Да, спасибо, что ответил. Хорошо, пойду я, парни. Я ведь на минуту заходил, а вон сколько с вами. У меня каждая минута на счету. Я, как с Агеем виделся в моем доме, так за этот день и не присел. Потому, как куча дел у меня. Вечером увидимся, перед вашим отбытием. Я пошел. Он отвернулся и пошел к двери комнаты, и Агей, в который раз, сам себе удивляясь, решился. Бросившись вслед за Хтаном, он сказал: «Простит, можно на одну секунду тебя задержать? Что такое?» Остановился тот, улыбнувшись. «Я, сегодня ночью, когда был у вас дома, то при входе висели картины. Там были две, исход и прибытие. Да, есть такие. И что, что это на них показано? Тебе, правда, это так важно? Дело в том, что там нарисован остров. Именно тот, с которого мы прибыли в пустошь. Ох, Агей, ты сейчас тему затронул. Тут двумя словами не отделаешься. И двух часов будет мало, а у меня не секунды. Если вкратце, то это картина из жизни моих предков. Не знаю, твой ли там остров, но, знаешь, что, прости, но мне и правда надо идти. Скажу тебе только, что в будущем, я надеюсь, у нас с тобой все будет хорошо. Как закрепишься в северных землях и пройдет год-два, наведи обо мне справки. Наш источник имеет связи и с северными городами, и с южными. У нас везде там представительство есть. Узнай там про меня. Если я буду жив, то приезжай в любое время. Я надеюсь, к тому времени здесь уже ситуация станет более спокойной, и мы с тобой посидим и подробно поговорим о делах древних. Хтон похлопал парня по плечу. Мне и правда надо идти. Подойдя к двери, он постучал, и ее тотчас открыли. Не оборачиваясь, Хтон покинул камеру. Агей же вернулся к товарищам. 6-9. Ты это, о чем его спрашивал? Спросил Вилен. Агей рассказал о картинах, виденных в вестибюле богатого дома. Ничего себе, пробормотал бывший библиотекарь. Это, что, получается, предки Хтона, с нашего острова, он пошел на какую-то процедуру, чего-то с кровью делать. Может, это тоже с нашего острова пришло? Да, все может быть, усмехнулся Калиныч. Но, сейчас не до этого. Мне бы тоже хотелось узнать про эти дела подробнее, но, если выбирать, то я предпочту про эти тайны ничего не знать, но оказаться как можно дальше отсюда». Усевшись в кружок, парни обсудили услышанное от бывшего спутника. «Ты слышал раньше про города, которые Хтон назвал?» — спросил Коляныч очкастый Вилен. «Слышал. Там, к северо-западу, мои родные края. Есть у меня мысль тоже туда навидаться, повидать родных. А там, посмотрим, как дальше. А с золотом, как?» — быстро спросил Добер. «С этим, которое в белой хвори». Бывший раб несколько секунд подумал и сказал: «Хтон прав, сразу туда соваться не надо, оглянуться не успеем, как в засаду попадем. Так что же, нам, полгода выжидать, лучше полгода выждать, чем опять в руки нефтяникам попасть. Забыл уже, как с мешком на голове сидел?» «Не забыл», — зло сказал Добер. «Но, все-таки, надо ведь как-то с этим золотом решить». «Решим, но сперва отсюда выберемся и до ближайшего города на севере доберемся. Насладимся свободой, отдохнем там, в безопасности, а тогда уже и будем решать складом». Поговорив немного, Калиныч предложил отдыхать и набираться сил, поскольку кто знает, как пройдет ночь. Вряд ли в машине на ходу поспишь, хотя и не ясно, ночью они поедут или днем. Добер с Виленом улеглись на подстилки, а Агей отвел Коляныча в сторону и спросил: «Слушай, а ты можешь мне про этот наш клад рассказать? Я же с этими сидел и не видел, куда вы там его зарывали». Калиныч поморщился. «Там не так просто объяснить. Ты помнишь, в каком направлении мы пошли клад прятать? Ну, мы сидели южнее разрытой ямы, а вы пошли за нее, дальше на север, верно?» «Хтон придумал вот как. Мы прошли немного на север и по большой дуге вас обошли. И, если смотреть от вас, то надо идти на юго-восток. Там лужа, и мы в ней, под воду, сундуки закопали. Я даже не могу объяснить это, вспомню, если только там окажусь. Потом, мы снова вернулись к вам, с той, северной стороны. Так что, если эти Фома и Виктор и расскажут о кладе, то искать его будут к северу от старого клада, а он на самом деле совсем в другом месте. Вот так Хтон придумал». «Ловко». «Да, ловко. Но он мне, еще тогда, сказал, что если туда попадет человек, хоть немного умеющий читать следы, то он без труда по следам определит, куда мы пошли». «Ясно. Будем надеяться, что через полгода клад на месте будет». «Это да», — усмехнулся Калиныч. «Мне этого очень хотелось бы». Они вернулись на подстилки и прилегли, отдыхая. Агей сразу же уснул, но спал плохо. Проснувшись, в полусне он увидел, как Коляныч и Добер сидели вместе и разговаривали. «По моим прикидкам, уже прошло время ужина», — говорил Калиныч. «А это значит, что за нами прийти могут с минуты на минуту». Добер что-то ответил, но Агей не расслышал и уснул. Когда он проснулся во второй раз, то увидел, как Калиныч ходит взад-вперед по комнате. «Калиныч», — сонным голосом окликнул его Агей, — «как думаешь, сколько времени?» «Понятия не имею, но мне кажется, что уже давно за полночь», — ответил товарищ, и в его голосе парень уловил явное волнение. «Значит, они скоро придут», — сказал Вилен, и Агей сразу провалился в сон. В третий раз он проснулся от звука открываемой двери. Понимая, что это пришли за ними, парень резко вскочил с подстилки. Рядом поднимались на ноги товарищи. Все четверо, не сговариваясь, двинулись к двери. В камеру зашел человек. «Ну, куда вы, все сразу, лезете?» — ворчливо сказал он. «Ты и ты», — ткнул он на Агея и Коляныча, — «выходим». «А мы», — опешил Добер, — «ждите очереди». «Странно», — подумал Агей, но тут же сообразил, что их разделяют, дабы не вести по улице толпой и не привлекать внимания. Вместе с Колянычем он вышел из камеры, миновал лестницу и был весьма удивлен, когда его привели на кухню, где на столе ждали тарелки с едой. «А это, что такое?» — сказал вслух сильно удивленный парень. «Ты, что, тупой?» — равнодушно откликнулся один из охранников. «Жри уже». Агей, многозначительно переглянувшись с Колянычем, уселся за стол и принялся за еду. «Очень странно», — подумал он, поглощая весьма вкусную кашицу. Посмотрев на окна, он увидел, что на улице начинается утро. «Значит, это завтрак», — подумал парень. «Но ведь Хтон ясно сказал, что нас не будут кормить, чтобы нас не растрясло в машине. Тогда, что это? Побег отменяется?» После еды их, привычно, завели в туалет, а затем отвели назад в камеру. «Вы, двое», — крикнул в камеру охранник, — «выходи». Добер и Вилен прошли мимо них с недоуменными лицами, отправившись на завтрак. «Что думаешь?» — спросил Агей товарища, когда они остались одни. Черт его знает, наверное, что-то пошло не так, но я уверен, что Хтон с нами не шутил, а, и правда, устраивал нам побег вчера, вернее, собирался устроить его на полном серьезе, но, видимо, не смог, хрен знает, почему, но, будем ждать, чего ждать, подумал парень, но вслух этот идиотский вопрос задавать не стал. Усевшись на подстилки, парни стали ждать возвращения товарищей. Минут через 10 открылась дверь и в камеру зашли Вилен с Добером. Когда дверь уже закрывалась, в комнату, вслед им, полетело что-то белое. Удивившись, Агей подумал, что это камень, но тот, пролетев за спинами парней, упал без всякого звука. Агей быстро посмотрел на Коляныча, но тот не заметил брошенного камня. Не заметили этой парни. Подойдя, они присели рядом. «Ну, что ты скажешь, Коляныч?» — спросил Добер таким недовольным тоном, словно это бывший раб был виноват в том, что они до сих пор не на свободе. А хрен его знает, невесело усмехнулся тот. Значит, какие-то проблемы возникли, будем ждать. Ну, блин, недовольно протянул здоровяк. Не ожидал я такой подлянки от Хтона, не говори ерунды. Устроить побег, это тебе не поссать сходить. Тут сложностей до хрена. Но он же сказал, что администрация местная ему разрешила. Привычно заныл Бугай. Агей поднялся на ноги и, делая вид, что хочет размяться, направился в противоположной стороне камеры, куда полетел виденный им камень. Там лежали несколько рваных подстилок. Есть. Взгляд парня углядел, на одной из них, маленький белый четырехугольный камушек. Подойдя ближе, Агей наклонился и подобрал его. Еще не взяв его в руки, парень понял, что это не камень, а сложенная бумага. Встав спиной к парням, он развернул небольшой листик бумаги, размером с ладонь, исписанный мелкими и тонкими буквами. Чем сделали эту надпись, Агей не знал, да и не забивал себе этим голову. Он быстро прочитал текст, подумал немного и еще раз его перепрочел. Текст гласил: «Парни, обстоятельства изменились. Я, под домашним арестом, попытаюсь сделать все, что можно, но пока ничего не обещаю, сам в опасности. Важно, как прочтете это, сразу просите охрану позвать вам миграционного консула. Просите оформить вас кандидатами на гражданство. Убедите его, что давно мечтали стать гражданами Источника. Если вас оформит кандидатами, то администрация не сможет выдать вас нефтяникам и Сегрегору. Важно, будьте осторожны, если кто предложит устроить вам побег. Это может быть ловушкой нефтяников, которые уже пытаются вас заполучить. Важно, эту записку, как прочтете, уничтожьте. Я попытаюсь помочь вам, но скажу прямо, дела у меня очень хреновые. Смогу ли помочь, пока не знаю. Ха, ну и дела, только и подумал Агей, направляясь к парням. Те сидели втроем и Добер привычно скулил, сожалея, что он до сих пор не на свободе. Присев рядом, Агей без слов протянул записку Колянычу. Прочитав ее, бывший раб с ошарашенным лицом посмотрел на парня. «Ты где это взял-то?» Когда они входили, им вслед кто-то бросил. «Ну, блин», — проговорил Коляныч, снова читая записку. «А чего там, а?» — заволновался Добер. Коляныч подал ему записку, задумавшись. Бугай читал, шевеля губами. Вилен не выдержал и, встав за ним, тоже начал читать через плечо. «Да, погоди ты», — ругнулся здоровяк. «Не отвлекай», — очкарик отодвинулся. Добер читал текст несколько минут. «Так что, кто написал, а?» — спросил он, закончив чтение. «А ты думал?» — усмехнулся Коляныч. «Дай Вилену почитать». Записка перешла к бывшему библиотекарю. «Ну, ничего себе», — сказал тот, ознакомившись с ее содержимым. «Не повезло нам». «Да уж», — хмыкнул Коляныч. «Так, что?» — спросил Агей. «Будем звать миграционного консула, и что это за хрен такой?» — спросил Добер. «А я знаю», — зло сказал ему Коляныч. Он забрал записку у Вилена, еще раз прочел ее, после чего разорвал ее на четыре части, которые раздал парням. «Берите, рвите и в рот, чтобы следов не осталось». Он первым порвал бумажку на клочки и засунул ее в рот. Остальные последовали его примеру. Добер начал ныть, что ему трудно глотать бумагу. «Ты что, дурак?» — сказал ему Коляныч. «Не понимаешь, что ли, что будет, если эту писанину найдут у нас?» Когда все проглотили клочки бумажки, бывший раб оглядел товарища и сказал: «Значит, так, сейчас зовем этого консула. Скажем, что давно слышали про источник и шли сюда, но нас поймали нефтяники. С нами какой-то дед был, никакого Хтона мы не знаем, а тот дед, просто старый бродяга, которого мы звали дед. Он сидел с нами в тюрьме шерифа, а куда потом делся, мы знать не знаем. В общем, пусть нас кандидатами записывают. Ну, допустим, запишут нас кандидатами, спросил Дабир. А дальше что? Я не думаю, что если нас примут сюда кандидатами, то это решит все наши проблемы и поможет сбежать. Но, какую-то отсрочку мы получим. Хтон не дурак и не стал бы зря это советовать нам. Поэтому, давайте действовать. Калиныч подошел к двери и начал решительно стучать в нее кулаком. Через минуту дверь приоткрылась и оттуда спросили. «В туалет хочешь?» «Нет», — сказал Калиныч. «Нам миграционный консул нужен». «Чего?» По голосу было слышно, что охранник сильно удивился этой просьбе. «Чего слышал?» «Хотим заявление подать, кандидатами записаться». Охранник помолчал несколько секунд, а потом сказал. «Жди». Через несколько минут дверь открылась, и в камеру зашел крепкий мужик с красной повязкой на рукаве, видимо, начальник охраны или смены. Он осмотрел арестантов, уточнил, сколько человек хотят стать кандидатами, после чего ушел. Не прошло и получаса, как в камеру зашла кучка охранников, которые надели на парней наручники. Выведя арестантов из камеры, их провели наверх, в просторное помещение, где стояли несколько письменных столов. Там парней встретили несколько мужчин, один из которых был одет в выделяющийся ярко-синий китель. Агей подумал, что это, скорее всего, и есть этот самый миграционный консул. «Я, миграционный консул Макри», — представился мужчина. «Значит, вы решили записаться кандидатами на получение гражданства источника?» «Так и есть», — кивнул Калиныч. «Откуда знаете, что здесь нужны кандидаты?» «Да вся пустошь об этом знает», — ответил бывший раб. Этот ответ, к удивлению Агею, удовлетворил чиновника. Он поинтересовался, умеют ли парни писать, после чего им сняли наручники и выдали каждому по листочку, на котором те, под диктовку консула, написали короткие заявления просьбы о получении гражданства источника. После этого на арестантов надели наручники. Консул чего-то записал на другом листе, вытащил печать и проставил ее на всех листах и сам расписался рядом с каждым штампом. «Вот», — сказал он, подходя к парням, «с сего момента начинается официальное рассмотрение ваших персон, как возможных кандидатов на получение гражданства источника. Теперь вы официально претенденты на гражданство. И сколько занимает это рассмотрение?» Поинтересовался Калиныч. «От нескольких дней до нескольких месяцев. Но, скажу прямо, я не помню, чтобы месяцами этот вопрос рассматривался. Однако, учитывая то, что, в данный момент, вы под арестом, извините», перебил его Калиныч. «А можно узнать, почему мы под арестом? В чем мы обвиняемся?» Консул обернулся и посмотрел на местного начальника, который все время стоял рядом. Тот сделал шаг вперед и сказал: «Слушайте, парни, давайте не будем дурковать. Вы прекрасно знаете, как вы сюда попали. Банда шерифа Инги арестована и они уже дают показания. Когда мы установим, что у вас там за дела с нефтяниками, тогда все вопросы будут сняты, и вы получите статус полноценных кандидатов. Мы так и будем здесь сидеть», мужик посмотрел на консула, который сказал: «Вас сейчас переведут в миграционный центр, где вы пройдете обследование и где будут установлены ваши личности. Когда полиция источника закончит свои действия, то, я уверен, ваш вопрос решится очень быстро». Арестанты молчали. В этот момент в комнату вошли трое мужчин. Двое с красными повязками и один, своей светло-желтой одеждой живо напомнивший Агею воинов Сегригора. Он был уже не молодым, крепким мужчиной с серьезным, усатым лицом. «Вот», — засмеялся один из красноповязочников, — «они как раз здесь, все четверо. Мы их забираем», — сказал он местному начальнику. «Куда?» «Их выдают в пустошь. Они официальный запрос подали. Решение принято администрацией». Услышав это, Агей похолодел от страха. «Интересно, кто это?» — только и подумал он. «Представитель Сегригора или нефтяников? Решение о выдаче уже документально оформлено», — подал голос консул в синем кителе. «Нет еще. Тогда я вынужден вас немного разочаровать. Эти люди, только что, подали заявление на получение гражданства. Вот документ». Мужик с красной повязкой взял его, ознакомился и передал бумагу усатому. Прочитав, тот усмехнулся, словно не веря глазам, и спросил: «Когда это написано?» «Только что», — ответил консул. «Послушайте, эти люди, преступники, у которых кровь на руках, давайте не будем из-за такого мусора портить отношения. Мы ведь сейчас можем написать решение о выдаче задним числом, так ведь?» Он посмотрел на мужика рядом, но тот ничего не сказал, а лишь задумчиво прикусил губы. «А еще лучше», — сказал усатый консулу, — «если вы сами порвете эти заявления». «Ну, сударь», — деланно удивился тот, — «странно мне такое слышать от вас. Разве не вы на весь мир трубите, что у вас там территория закона, перед которым все равны и все законы выполняются неукоснительно? Или у вас там, в одном случае, законы исполняются, а в другом, можно и порвать, и подписать задним числом?» «Вы правы, господа», — быстро сказал усатый. «Я повел себя безответственно и ляпнул это, не подумав. Приношу вам всем извинения за свои неразумные слова. Однако, насколько я знаю ваши законы, кандидаты, те, кто еще только подали заявление, могут сами, добровольно отказаться от притязаний на гражданство и уйти из источника. Так ведь?» «Совершенно верно», — кивнул миграционный консул. «Вот, можете вы предоставить мне возможность поговорить с этими господами наедине, дабы я попытался уговорить их сделать это?» «Я не возражаю», — согласился консул, — «но только с их согласия». Все посмотрели на арестованных. «А вы кто, собственно, будете?» — спросил Калиныч усатого. «Представитель Сегрегора». «Да, тогда я заявляю вам и всем присутствующим, что мы, мирные люди, и никаких кровавых преступлений не совершали, ни в пустоши, ни за ее пределами. Однако мы готовы вас выслушать и узнать, в чем вы нас обвиняете. Я могу присутствовать в качестве вашего адвоката и дать советы, если пожелаете», — сказал консул. «Спасибо большое», — сказал Калиныч, — «но мы готовы выслушать этого господина наедине». 6:10. Через минуту Агей с товарищами и усатый Сегрегоровец оказались в одной из комнат, где возле стен стояли стальные скамейки и несколько стульев. Парни уселись на одну из скамеек, а Сегрегоровец взял стул и разместился в метре перед ними. «Итак, парни, я не буду вам голову морочить, перейду сразу к сути дела. Меня зовут Мирк, я следователь и гоняюсь за вами с тех пор, как вы покинули Хибар. И я в курсе, где вы побывали и что натворили». «И что же мы натворили?» — поинтересовался Калиныч. «Вы сами знаете, что...» «Я знаю, что вы были в шахтах Большого Мо у Могильной Сколы и у Мертвого Озера». «Мертвое Озеро?» — удивился Калиныч. «Это поселок, где мутанты живут. Надеюсь, ты не забыл еще их старосту Тамария, который вас не выдал, и которого вы потом убили». При этих словах арестанты переглянулись. Агей подумал, что этот Сегрегоровец, возможно, и не в курсе про банду братьев Пикас, которые на самом деле убили мутантов. «Скажу вам прямо, парни», — говорил следователь Мирк, — «я не порицать вас пришел и тем более, не для того, чтобы угрожать. Я понимаю, что вам просто не повезло. Вы оказались не в то время и не в том месте. Мы стараемся сделать пустошь местом, где правит закон. Но это не значит, что мы рубим головы несмотря на обстоятельства. Кроме соблюдения закона мы стараемся соблюдать справедливость. И это как раз ваш случай. Вы залетели сюда по неволе, когда бежали от охотников, посланных за вами капитаном Рамосом. Поэтому и действовали, не владея нужной информацией и совершенно не разбираясь в обстановке. И мы вовсе не собираемся тащить вас на виселицу из-за того, что вы убили мутантов, которые пытались до вас добраться. Вовсе нет. К вам у нас вообще претензий нет». Услышав это, Калиныч усмехнулся. «Если у вас нет к нам претензий, то зачем вы за нами гоняетесь? Сейчас объясню. Но, сперва, позволь мне объяснить, что у вас сейчас есть два пути, путь дураков и путь умных. Путь дураков, он простой, отказаться от моего предложения и дальше упорствовать. Я не знаю, в курсе ли вы местных порядков, но да, источник не выдает своих граждан. Но на кандидатов этот закон не распространяется, кажется. Я точно не уверен, надо уточнить, но дело в том, что вы еще даже не кандидаты. Подав эти заявления сейчас, вы стали кандидатами в кандидаты и вам в любой момент могут отказать, выбросив из города, где вы сразу попадете в мои руки. Я, опять же, не знаю, в курсе ли вы, но позапрошлой ночью здесь произошел переворот. Кандидаты взяли власть и создали администрацию, которая тяготела к нефтяникам. А вот этой ночью у них произошел еще один внутренний переворот, и верх в их новой администрации взяли люди, которые более тяготеют к властям пустоши. «Вот оно что», — подумал Агей. «Там какие-то внутренние разборки у них, раз не вышел наш побег, их-то под арест посадили». «Так это, что?» — спросил Калиныч. «Источник перейдет под власть Сегрегора. Будущее покажет, какая власть будет в этом городе», — улыбнулся Мирк. «Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Вы должны понять, что при таких делах вероятность того, что вас примут в кандидаты, почти нулевая, а это значит, что вас все равно передадут в наши руки. Допустим даже, что вы как-то выберетесь из источника и покинете пустошь. Хочу сразу сказать, что мы все равно будем вас искать, упорно и долго. И, кроме нас, искать вас будут нефтяники и пираты. Надо это вам, зачем вам жизнь, как у песчаных зайцев? Всю жизнь вам придется бежать от охотников, а в свободное от беготни время будете сидеть в норе и умирать от страха. Нужна вам такая жизнь, а вы, что предлагаете нам? Спросил Калиныч. А я предлагаю сделать правильный выбор, поступить, как умные люди, и пойти со мной. Ага, окрысился Добер. А вы нас там на кол посадите? Да, следователь тихо засмеялся и сказал. Парни, я не знаю, что вы там намыслили себе, но давайте говорить прямо. Вы, мелкие сошки, если мы даже повесим на вас убийство мутантов и прочие шалости, которые вы успели натворить по пути сюда, то там легко наберется на смертную казнь. Но, нужно ли нам это? Ну, вздернем мы кучку бродяг залетных, и что, кому это интересно? Нам это, точно, не интересно. И что же вам интересно? Спросил Калиныч. Не что, а кто? Интересны ваши спутники. Елизар, он же Надан. Ихтон, известный в источнике, как Лейгалагрус. Вам ведь известно, кто такой этот ваш Елизар и кем он был в пустоши раньше? Известно, кивнул Калиныч. Вот именно он нас интересует, а не вы. А вы нужны, как свидетели. От вас требуется всего ничего, просто рассказать честно о ваших совместных приключениях. И все. Сделайте это и вам всем, никаких обвинений предъявлено не будет. При условии, что вы честно расскажете о ваших совместных с Елизаром делах, во время суда над Елизаром. Та же история и с Хтоном. Расскажете, как было и все, вы будете свободны. И зачем это вам надо? Спросил бывший раб. Следователь усмехнулся. Объясню вам подробно, чтобы вы поняли. Когда закончилась война за пустошь, то многие большие вожди кланов попали в плен и многие почти сразу же были убиты. Там и вешали их, и на кол сажали и на части рубили, чего там только не делалось. Но, сейчас, по прошествии времени, в пустоши воцарился закон. Всякий самосуд прекратился и оставшиеся вожди были преданы суду. Некоторые старые вожди, даже самые кровавые, осуждены и живы до сих пор. С Елизаром, который Надан, та же история. Мы уже давно могли загнать его как крысу, в угол, но он пока на свободе. И это из-за того, что он нужен нам живым. Нам обязательно надо сделать над ним большой судебный процесс, о котором узнают далеко за пределами пустоши. И зачем вам это? Затем, что у нас несколько целей. Во-первых, показать, что пустошь – территория закона. Во-вторых, показать людям, что мы находим старых кровавых вождей и наказываем их, несмотря на то, что прошло много лет, а это значит, что закон неминуем. А, в-третьих, Мирк обернулся на закрытую дверь в комнате и сказал, «Сейчас скажу вам информацию, которая не то, чтобы очень секретно, но лучше, пока вы здесь, вам о ней не распространяться. И дело тут в том, что вы и сами, наверное, в курсе связи Надана с нефтяниками. Большой суд над ним и ваши показания там, вскроют эту связь, и тем самым будет нанесен огромный удар по репутации нефтяников. Ты, знаешь, Калиныч, что такое газеты?» «Конечно», — хмыкнул бывший раб. «В каждом городе есть своя газета. В больших прибрежных городах их там куча». «Верно», — кивнул следователь. «На этот процесс мы привезем много писак из этих газет, из севера и с юга, и вы расскажете им про то, что знаете. Расскажете про свою нелегкую жизнь. Можете даже поругать капитана Рамоса, испортив ему репутацию». «Подождите», — прищурился Калиныч. «Вы, что, хотите испортить репутацию нефтяникам, чтобы вам легче, потом, было прибрать их хозяйство к рукам?» Мирк рассмеялся. «А ты умен, Калиныч, мне это нравится. Но, на этот вопрос, позволь мне не отвечать, это вне моей компетенции. Скажу только, что ты думаешь в очень правильном направлении. Слушайте», вдруг сказал Добер. «Ну, допустим, мы согласимся. И как это все будет проходить? И сколько это, по времени, займет?» «По времени, к сожалению, не могу дать точный ответ. Все зависит от того, сколько займет поимка Надана и его подельников. Они нужны живыми, что создает много трудностей. А само действие, для вас, очень простое. Сейчас вы напишите еще одно заявление, что не хотите быть кандидатами на гражданство источника. Мы с вами, сразу же, уедем на юг, в Новую Надежду. Там у вас будут комфортные условия и хорошая еда. Разумеется, ваша свобода будет несколько ограничена, но это для вашей же безопасности. За то время, что вы проведете у нас, вы сможете ознакомиться с нашей жизнью и узнать, как там у нас дела идут. А когда пройдет суд, сами решите, куда вам. Останетесь у нас или мы можем вас выпустить из пустоши, хоть на север, хоть на юг. Но я бы вам не рекомендовал это. У нас вы будете под охраной, а вне пустоши на вас будут охотиться и нефтяники, и пираты. Зачем это вам? Интересное предложение, задумчиво проговорил Калиныч. Однако и вы нас поймите. Еще до прихода в пустошь мы наслушались от Елизара о здешних ужасах. О том, какой ваш Сегригор кровавый и ужасный, и как он тут едва ли не младенцев ест на завтрак. И подельники этого Надана тоже рассказывали, как тут плохо и какая во всей пустоши безнадега и беспредел. И теперь, вот так вот, поверить вам, что вы к нам претензий не имеете. Я вас понимаю, серьезно кивнул Мирк. Я могу прямо сейчас написать расписку и показать свидетелям, что к вам нет и не будет никаких претензий, а уже к завтрашнему утру могу привести сюда письменные гарантии вашей безопасности с личной печатью и подписью самого Сегригора. И я также понимаю, что вас это не убедит, и вы можете подумать, что когда вы окажетесь в нас в руках, то мы этими гарантиями подотремся, а вас сразу же сунем в тесные тюремные камеры. Это понятно, но имейте в виду, что все наши гарантии увидят здесь много людей, а мы следим за репутацией. И если наши недруги, те же нефтяники, узнают, что мы поймали кучку бродяг, пообещали им жизнь и свободу, а затем повесили на них кучу преступлений и вздернули на виселице, то они ухватятся за это, проплатят публикации в газетах и на севере, и на юге, дабы испортить нам репутацию. С одной стороны, может показаться, что это мелочь, ну, подумаешь, обманули беглых рабов-бродяжек. Но, как вы знаете, именно из таких мелочей и складывается репутация. А мы за ней следим, и если мы вас обманем, то это будет огромный удар по нам. Ну, да, удар, скривился Дабир. Но мы-то к тому времени уже в петле болтаться будем. Нам-то от этого, что? Следователь немного подумал и сказал. Парни, я знаю, что вашего друга Константина, по кличке Жрех, нефтяники передали в руки Рамоса, чтобы капитан удостоверился, что вы у них в руках. Мы можем провернуть такой же трюк. Кто-нибудь один из вас, сейчас, может отправиться со мной в нашу столицу. Там посмотрит, что к чему, поездит по другим городкам, пообщается с людьми. Причем, не с теми, кого мы ему подсунем, а с теми, с кем захочет. Я думаю, несколько дней хватит, чтобы понять, что люди у нас живут нормальной жизнью, а не терпят адские муки, про которые вам пел Надан с подельниками. Парни, задумавшись, молчали. Скажите мне, парни, а как вы к своему Константину относитесь? Хорошим он был другом, он был отличным парнем, ответил Калиныч, и хорошим другом для всех нас. И мне, лично, очень погано на душе от того, что он опять в рабстве у капитана. Вот, следователь поднял указательный палец. А если я предложу вам спасти его, его жизнь, в обмен на ваши показания на суде, это как? Очень просто. Я не думаю, что его там капитан на ремни пустил. Скорее всего, ваш Костя все еще жив. Мы попытаемся выкупить его, а за это вы сделаете то, о чем я вас прошу. Услышав это, Калиныч задумчиво потер подбородок. Ну, интересно это все, но можете вы нам дать время подумать, хотя бы неделю, чтобы мы здесь отдохнули, посовещались и приняли осознанное решение? Я не против. Ваше решение и должно быть осознанным, думайте. Но, сразу предупрежу, что не все так просто. Нефтяники понимают, что попади вы в наши руки, то мы используем вас против них. Им сейчас, главное, чтобы вы не болтали об их связи с Наданом. Поэтому, им уже плевать на награду Рамоса, а важно, чтобы вы замолчали навсегда. Не хочу вас пугать, но перед визитом сюда, сегодня утром, я получил надежные сведения, что нефтяники уже наняли убийц, которые, возможно, сейчас уже проникли в источник, и здесь они по вашу душу. Я, разумеется, предупредил об этом местные власти, но вы учитывайте, что здесь много народу, которые симпатизируют нефтяникам. Плюс к этому, денег у нефтяников много, так что они многих в источнике могут подкупить, чтобы добраться до вас. Плюс к этому, наняли они не каких-то бродяг, а профессионалов своего дела, которые умеют убивать. Так что, думайте, конечно, но имейте в виду, если останетесь здесь, то уже через пару дней, вы все, или несколько из вас, могут лишиться жизни. К тому же, подумайте еще вот о чем. Живые вы нужны сейчас всем и можете сыграть большую роль в событиях, которые сейчас разворачиваются в пустоши. Мертвые же, вы не будете нужны никому. Я допускаю даже, что наемные убийцы нефтяников могут вас похитить, после чего, нефтяники продадут вас капитану, но с условием, что тот вырежет вам языки, дабы вы не болтали лишнего. Надо это вам? Услышав это, Агей поежился от неприятных ощущений. Он сразу понял, что этот сегрегоровец не шутит. «Нам, все равно, надо время, чтобы все это обдумать», — сказал Калиныч. «Если мы примем ваше предложение, что нам делать? Просто вызовите миграционного консула и сообщите ему, что хотите отказаться от своих заявлений. Уверяю вас, они уже не рады, что приняли эти заявления у вас, и с радостью передадут вас в мои руки. Если меня не будет в источнике, то вас встретят мои люди. Я об этом договорюсь. Давайте, тогда, на этом и остановимся», — сказал бывший раб. «Нам нужно день-два, чтобы все обсудить и принять правильное решение». «Хорошо», — кивнул следователь, поднимаясь на ноги. «Думайте, прикидывайте, но имейте в виду, что сейчас вам, в этом безопасном источнике, куда опаснее, чем в опасной пустоши. Имейте это в виду и помните, что с каждой минутой убийцы нефтяников подбираются к вам все ближе. Думайте». С этими словами сегрегоровец покинул комнату, закрыв за собой дверь. Парни остались одни. «Ну, что, Калиныч?» — сразу же спросил Добер. «Что думаешь? Дело наше дрянь», — поморщился тот. «Но обсудим это все, когда вернемся в подвал». Однако, в подвал их не вернули. Парни одни сидели в этой комнате около получаса, после чего за ними пришли охранники, которые вывели их из здания и повели по улице. Калиныч пробовал спросить, куда их ведут, но ответили просто: «Придем, узнаешь». Арестантов вели быстрым шагом по улице. Дорога все время шла под уклон. Агей вспомнил про верхний и нижний город и смекнул, что их ведут куда-то вниз, в нижний город, где явно живут бедняки и нет горячей воды. Вдоль улицы тянулись сплошные ряды двух- и трехэтажных домов странной архитектуры. Почти все желтоватого цвета и во многих нет окон. В стены многих зданий вделаны круглые отверстия, где видны крутящиеся вентиляторы, а поверх крыш домов виднелись скалы и большие белые ветряки. В другое время Агей с удовольствием бы осматривался, изучая этот уникальный город, но сейчас из головы не шли слова про то, что нефтяники уже отправили в источник наемных убийц. Самое главное, что не похоже было, что сегрегоровец это выдумал, дабы напугать несговорчивых пленников. С одной стороны, Агей с товарищами знали не очень много, но с другой, если власти пустоши начнут раздувать из возвращения на Дону мировой скандал, то их показания явно не понравятся ни нефтяникам, ни на Дону, ни капитану Рамосу. Из рассказов Каляныча Агей знал, что пиратам отрезать язык рабу, раз плюнуть и, при таких делах, попадать живым ни к нефтяникам, ни к Рамосу, не хотелось. Поэтому парень, стараясь шагать как можно быстрее, глазел главным образом на встречающиеся тенистые переулки и встречных людей, высматривая вероятных убийц. На улицах им встретилось довольно много народу. В основном мужчины, женщин Агей вообще не заметил. Несколько раз мимо проехали машины, похожие на внедорожники из пустоши. На передних дверях была нарисована эмблема, круг, в котором три капли. Видимо, это эмблема источника, понял Агей. Один раз им встретились странные люди. Какие-то молодые парни, одетые в серые халаты, похожие на больничные, подметали улицу. Несколько из них вяло работали метлами, а другие собирали сметенный сор в совки и грузили песком маленькие тележки. Обращало на себя внимание, как неловко работают эти уборщики и их несчастный вид, глядя на них, Агей же почувствовал злость. «Кто они такие, эти придурки?» — раздраженно подумал парень. «Грустно им. К нам тут, вон, убийц нефтяники уже отправили, а они грустят». Зло глядя на их лица, Агей вдруг вздрогнул. Он узнал некоторых и очень удивился. Тут же его взгляд наткнулся на знакомую белобрысую физиономию. Альвидус, блондинчик-богатей. Глядя на остальных, парень узнал во многих уборщиках членов клуба, которые собирались решать судьбы мира. Они прошли мимо, и Агей успел расслышать часть тихого разговора двух парней. «Мы правильно определили момент, но с точкой воздействия ошиблись», — с досадой говорил один, неловко собирая веником песок в кучке. «Так и есть», — тихо воскликнул другой, держа в руках ведерко с собранным песком. «Надо более тщательнее ее выбирать. Так, чтобы разом всех врагов прихлопнуть и получить неограниченную власть. Идиоты, только и подумал Агей. Уже улицы подметают, а все о мировой власти мечтают. 6.11. Через 10 минут ходьбы, Агей увидел, что впереди улица заканчивается, выходя на довольно обширную площадь. Выйдя на нее, Агей увидел, что по сторонам, сюда же выходят и другие улицы. Напротив, на другой стороне площади виднелась мощная стена, отдаленно напоминающая крепостную стену Хибара. Посредине стены находились стальные ворота, которые стояли распахнутыми, и за ними была видна дорога, идущая по скалистой равнине. Справа и слева эту площадь ограничивали высокие скалы, в которых жались трехэтажные, бетонные дома. На площади же кучковался народ, и стояло больше десятка машин, среди которых виднелось несколько грузовиков. Агей привычно стал смотреть на эмблемы, нарисованные на дверях машин, и парень вздрогнул. Он увидел сразу на нескольких машинах нефтяные вышки в круге, эмблему нефтяников. Тут же взгляд его наткнулся на песочные часы, эмблему Сигригора, на других машинах. «Это, что же?» Чуть не задохнувшись от страха, подумал Агей. «Они нас, что, выдать решили?» Однако сопровождающие повели пленников к левой части площади, где стояло солидное двухэтажное здание, на которой крупными буквами было написано «Миграционный центр». Прочитав это, Агей немного расслабился. Он понял, что именно здесь обитает миграционный консул, который недавно спас их от выдачи Сигригору. Арестантов завели внутрь в обширный и пустой вестибюль. Там их провели по коридору и завели в кабинет, где седоволосый старичок записал имена и даты рождения каждого в картотеку. Далее парней провели в комнату, где у них забрали всю одежду, и по очереди завели в комнату, где их всех побрили налысо. Далее, одного за другим, провели в душевую, где производилась дезинфекция. В одной душевой кабинке их облили теплой, но вонючей жидкостью. В другой кабинке все смыли обычной теплой водой. После этой процедуры каждого загнали в специальную камеру, где их высушили потоки теплого воздуха. После этой обработки парням выдали тапки и белый халат, который напомнил Агею халаты, в которые были одеты виденные им недавно на улице властелины мира. В этой одежде кандидатов вывели в коридор и проводили в камеру. Войдя внутрь, Агей увидел весьма просторную комнату, где стояли куча кроватей. Агей насчитал 30 коек, стоящих в три ряда. В длинной стене, напротив входной двери, находились непрозрачные, светлые окна. Они были заперты, но в комнате свежий, прохладный воздух. В левой стене находилась стальная дверь. В правой же стене – стеклянная дверь, за которой был виден ярко освещенный туалет. В этой камере уже находились трое молодых, лысых мужчин. При появлении парней, они подошли к ним. Впереди шагал, по видимости, главный из них, высокий тип лет 30, который представился Рафидом. Он представил своих дружков, имен которых Агей не запомнил. Все вместе узники расселись рядом на кроватях, и этот Рафид начал расспрашивать пришедших, кто они такие и как здесь оказались. Калиныч коротко рассказал об их злоключениях в пустоши. По виду мужчин Агей видел, что те слушают без особого интереса. Даже когда Калиныч зачем-то рассказал о Надане, это тоже не вызвало у местных обитателей ни удивления, ни интереса. Лишь в конце, когда Калиныч сообщил, что они подали заявление на получение гражданства источника, мужчины переглянулись и посмотрели на парней с жалостью во взгляде. Разумеется, Калиныч не рассказал, что это посоветовал им Хтон, выдав это за свою идею. «Ну, ясно все с вами», — ухмыльнулся Рафид, выслушав рассказ Каляныча. «Ловко вы придумали, чтобы в кандидаты записаться. Как думаешь?» — спросил бывший раб. «Могут они выдать нас Сигригору, а хер его знает, может и выдадут. Я, сейчас, вообще ни в чем не уверен. А вы-то как здесь оказались? Ты слышал про Большой Ковчег?» — прищурившись, спросил Рафид. «Слышал, конечно. Вот, я оттуда». «В смысле?» — немного удивился Калиныч. «Там родился и сюда пришел, чтобы в кандидаты записаться?» Рафид и его приятели засмеялись. «Ровно наоборот. Я коренной гражданин источника, и отец мой здесь родился, и мать, но я ушел в ковчег и теперь помогаю здешнему народу туда перебираться». «Странно», — сказал Калиныч, — «все сюда стремятся, кандидатами, а ты, наоборот, отсюда, в ковчег, свалил». «Эх, парни», — криво усмехнулся Рафид, — «вот, посмотрите», — он показал рукой на пустые койки, — «в этой комнате, сейчас, 30 кроватей, и таких комнат здесь две, но уже много лет они почти пустыми стоят. За последние лет 5 кандидатов почти и нет. Пальцев на руке хватит, чтобы подсчитать, сколько в месяц приходит. А раньше, спросил Вилен, а раньше, совсем другое дело было. Со всей пустоши из северных земель, даже из южных земель, к нам народ стекался. Вот эти две комнаты были битком забиты. Я еще мальцом был, помню, что даже снаружи, за городскими стенами был лагерь, где желающие записывались в очередь и в хибарах жили. Нашу молодежь туда гоняли, и мы раздавали еду и воду этим бедолагам. Сейчас от этого поселка и следа не осталось. «Странные дела у вас тут», — сказал Калиныч. «Почему же народ перестал приходить?» «Причин несколько», — хмыкнул Рафит. «Самое главное, Сигригор, до его пришествия, в пустоши был ад, настоящий. Вы, наверное, слышали, что там куча банд и кланов резвились. Простой народ в голос выл, а источник, как скала в этом море хаоса. Нам в школе так и говорили, что, мол, наш источник, словно незыблемая скала в бурном море песка и пыли. Когда война за пустошь кончилась и Сигригор какой-никакой порядок начал наводить, то желающих сразу меньше стало. Все бродяги к нему перебежали. Но и без этого в городе много проблем появилось. Лет 20 назад, здесь, действительно, был настоящий рай. Много воды, еды и воздух чистый. На улицах стояли устройства, которые очищали воздух. Или, вон, вы знаете, что такое пыляк? Конечно, знаем. Сейчас, правда, и пыляков и песчаных бурь все меньше. Сигригор лесополосы сажает, да пруды делает. А раньше беда с этим была. Но в городе была система специальная, она давление создавала. И во время пыляка, пыль в город не проникала. Он как бы под невидимым куполом оставался. Сверху и вокруг пыль, а внутри, на улицах, прохлада и чистейший воздух. Те, кто первый раз это видели, охреневали просто. Неудивительно, что про город легенды слагали и из всей пустоши народ сюда, на карачках, полз. Но сейчас это все уже похерено. Устройства поломаны и специалистов, чтобы их восстановить, уже не осталось. Коррупция процветает. Гребут, черти, себе в карман, а на народ насрать. Раньше вот тут, в Нижнем городе, в самой распоследней каморке горячая вода была, а сейчас даже обычная, холодная, не у всех, а у многих вообще, по графику подается. Вон, мужчина кивнул на дверь в туалет. Тут, в сортире, есть горячая вода. Видишь, получается у вас, полукандидатов, горячая вода есть, а у граждан, которые в Нижнем городе живут, ее нет. Вы сейчас, легко, сколько угодно раз, можете душ принять, а они, нет. И такая херня не только в Нижнем городе. В середине, тоже с водой давно уже напряг. Да и в Верхнем городе тоже скоро будет не очень весело. А в Ковчеге, как дела обстоят? Решился задать вопрос Агей. Лучше, брат. Посмотрел на него Рафит. Намного лучше. Здесь сейчас новых кандидатов давно уже нет, и кандидаты на фермах вкалывают, как черти. Раньше через 4 года гражданство получали, а сейчас, я, вон, знаю человека, он уже 12 лет кандидат. Поверить в это трудно, а в Ковчеге, все по-другому. Работа есть для каждого, но ты на работе не убиваешься. Не больше 6 часов в день работа, куча времени на отдых и семью. Да, здесь, даже если в какие-никакие начальники выбьешься, то семью ты хрен создашь. Женщин в источнике крайне мало. Если ты на улицу выйдешь и целый день будешь по городу болтаться, то в Нижнем городе и в середине, в лучшем случае, пару женщин увидишь. Детей, так почти нет. А в Ковчеге как? Спросил Калиныч. Там детей куча, табунами бегают. Женщин тоже полно. Семью создать, без проблем. У меня ведь там жена и 4 детей уже. 3 девочки и малец. А тут, у меня отец был начальником верхней водостанции. Это большой пост и жили мы в Верхнем городе. Положение отличное, но даже при этом, хрен бы я здесь женился. В источнике, ребятки, с детьми давно уже напряг, а с женщинами и подавно. Здесь, когда рождается девчонка, то ей еще пуповину не перерезали, а отец уже договаривается с будущим женихом. Вот, помню, случай был. У знакомого моего отца родилась дочь, и он сразу аукцион устроил для женихов. Мой отец тоже участвовал, чтобы ее для меня застолбить, но не вышло у него, денег не хватило. Больше всего предложил один хрен, ему тогда уже около 30 лет было. И вот эта девка выросла, вошла в возраст, когда ее замуж можно отдать. А жених к тому времени уже импотентом стал, не может ничего. Но жена ему все равно нужна, для статуса. Ну, к отцу невесты другой тип подкатил. Говорит: «Нахрена тебе, зять, импотент, возьми меня, я твоей дочери кучу девчонок заделаю, и мы их также выгодно продадим женихам, а прибыль поделим». Отец этот и согласился, отказал первому жениху, тот в суд, деньги ведь уплачены уже. Пришлось папаше невесты тот аванс вернуть. Выдал он дочурку за этого дельца, а тот бесплоден оказался. Папашка к дочери: «Разводись, мол, а она, люблю я его, иди нахер, папочка». Вот и все. Можно посмеяться, конечно, но когда вникнешь в эти дела, сразу не до смеха будет. И самое страшное, что такие истории здесь сплошь и рядом. Это все интересно, конечно, задумчиво сказал Калиныч. Ну, а здесь-то ты как оказался? Бывший раб кивнул на пустые кровати рядом. А, раздраженно махнул рукой Рафит. Я в ковчег ушел почти 10 лет назад. Отец мой, умирая, мне сказал, чтобы я уходил, потому как херово тут скоро будет. Так и вышло. С каждым днем здесь ситуация все хуже. А прибыл я обратно полгода назад, где-то. Жил полулегально и особо не кричал про ковчег. Через знакомых работал, находил желающих. В источнике всегда были нужны молодые, кто работать сможет. А в ковчег всех берут. Даже стариков, которые могут до них добраться. И что? Спросил Агей. Оправили вы кого туда? Конечно. Я хорошо развернулся. Шерифу Янгелю забашлял. Людей из мэрии тоже подкупил. Не было проблем. Мы уже полностью канал туда сделали. Маршрут определили, и машина грузовая у нас есть. Прямо в городе залезаешь в кузов, а вылезаешь уже в ковчеге. И сколько до туда ехать? Спросил Калиныч. Меньше дня. Рано утром выезжаем, а вечером, еще засветло, уже там. Тут ведь не так далеко. До моста через Западный каньон, от источника километров 200, по прямой если. И много желающих, да не то, чтобы много, но были. Работа велась. Вот парни, Рафит кивнул на спутников. Они тоже собирались в ковчег ехать, но нас сегодня ночью скрутили и сюда. Кто скрутил-то? Восставшие, а кто же еще? Тут, как было, кандидаты уже давно собирались власть брать. Про это даже в газетах, в открытую, писали. А власти не реагировали. Мэр и его братва уже старые были, из ума выживали, а шериф тот еще придурок, все клювом щелкал. Я, собственно, сюда и прибыл из-за этого, связи завел среди кандидатов. А как мэра свергли и коалиционную администрацию сделали, то я сразу в ее состав вошел, как представитель ковчега. Тут ведь, как было, кандидатов не то, чтобы сильно много, но они решительные и терять им нечего. Но они разные. Одни хотят под Сегригора, другие к нефтяникам склоняются, а третьи хотят независимыми остаться и снова источник великим сделать. Вот я к этим и вошел. Мне мое начальство из ковчега пообещало, что народ сюда пришлет специалистов, которые восстановят многие уже не работающие системы. Ну и вообще, с людьми помогут. Женщин, в том числе, пришлют. Конечно, оттуда никто сам сюда не поедет на жительство. Дураков нет, разве что временно, так сказать, на временную вахту. Хорошо могло получиться. А сегодня ночью опять переворот. Дебильчики, которые под Сегригора лечь хотят, власть взяли, а меня сюда закинули. Говорят, что гражданство лишат и из города выкинут. А почему сюда? Спросил Калиныч. Почему не в тюрьму? Потому что тюрьма уже забита, да так, что стены по швам трещат. Там и старая администрация, и люди шерифа, и полиция местная, и другие кандидаты, которых сегодня ночью арестовали. А вот, как ты думаешь? Спросил бывший раб. Вот эти новые власти, смогут они тут власть Сегригора установить? Так уже они начали это дело. Другой вопрос, что быстро это не провернуть. Поверь мне, браток, далеко не все в источнике хотят, чтобы сюда власть Сегригора пришла, да и нефтяники. Сегригор давно на них облизывается. Вся пустошь его, а нефтяники независимые, и они ему, как бельмо на глазу. А если источник под него перейдет, то он их, в прямом смысле, за яйца возьмет. Источник им ведь воду поставляет. К ним, там, вон, труба идет, и круглосуточно водичка к ним шурует. Перекроет Сегригор эту водичку и хана всему производству у нефтяников. Не знаю, чего они, в нефтяноле, сейчас думают, но уверен, уже какой день они там кипятком ссут от здешних дел. «Слушай, братан», — проникновенным голосом сказал Калиныч, — «я вот тут слышал про Сегригора, что он людям жизнь лучше делает, деревья сажает, туалеты общественные строит. Это как бы хорошо, а в ковчеге народ чем занят. Да, примерно тем же. Строимся потихоньку, размножаемся. Всем работа находится и отдых есть. Там и климат лучше. Пылевых бурь раньше не было, а теперь и подавно. Так что, это примерно то же самое, что у Сегрегора. Как говорится, те же яйца, только в профиль. Каждый сам для себя решает, куда ему. Скажите, подал голос Агей, а откуда этот ковчег взялся-то? Там мутная история и она напрямую с источником связана. Говорят, что в старые времена, еще до катастрофы, ковчег этот сделали и под землю упрятали. А, когда время пришло, а ковчег вылез, открылся и оттуда люди вышли и начали новый мир строить. Но там начался разлад. Вот, прям, как у нас, сегодня. Рафит усмехнулся. Часть, там осталась, а часть ушли и основали источник и нефтянул. Сначала, это одна компания была. Источник сперва назывался Восточный, а Нефнитон, был фабрикой, но там, южнее, был город, он назывался Западный и там главные нефтяники жили. Но в нем, из-за банд пустоши, небезопасно было. Еще давно они все к своим заводам перебрались. На заводах ведь безопаснее. Вы стену нефтянола видели? Не, она примерно такая, как вот здесь, на площади. Это Восточные ворота. От них дорога к нефтянолу и Срединному шоссе идет. Вот такая же стена вокруг всех фабрик нефтянола. А, что там разлад такой был, в ковчега-то? Спросил Агей. Фиг его знает, усмехнулся Рафит. С тех пор в Источнике, в школах учат, что их предки хорошие, а в ковчеге мудаки остались. А в ковчеге, соответственно, наоборот, говорят. И кто прав, неизвестно, конечно. Спросил Калиныч, как водится, а ты сам, Рафит, как считаешь, хрен его знает, Калиныч, мне сейчас ковчег нравится, но я помню, каким был источник раньше, застал я его величие, но сейчас здесь все в помойку превращается, и не думаю я, что это можно изменить, ковчег, конечно, может помочь, но если город перейдет под Сегрегора, то это будет обычный городок, которых полно в пустоши, воды тут, конечно, будет много, но горячая вода и чистый воздух останутся только в легендах, которые будут старики рассказывать, да и те скоро повымрут, да уж, пробормотал Калиныч, ладно, Рафит, мне тут с парнями поговорить надо, какие места можно занять, да любые, занимайте койки, какие нравятся, а то у меня есть предчувствие, что к вечеру, народу у нас только прибавится, 6-12, Калиныч и парни поднялись с кровати, и перешли в другой конец комнаты, где находились закрытые двойные двери, ведущие неизвестно куда. Там парни уселись на двух кроватях, Калиныч с Добером на одной, а Агей с Веленом перед ними. Нагнувшись друг к другу, они решили обсудить текущие дела. «Ну, что, парни?» – спросил бывший раб. «Что думаете про предложение этого следователя, Мирка?» «Да мы-то что?» – скривился Добер. «Ты у нас самый умный и скажи, что думаешь?» «А, что я могу сказать? Мы уже говорили на эту тему». То, что делает Сегрегор в пустоши, мне нравится и я с удовольствием поселился бы у него. Но, вы сами знаете, сколько мы всего натворили. А чего мы натворили? Чуть не воскликнул Агей. Ну, да, вы расстреляли их машину возле хибара. Но так ведь можно все это на Берга свалить. Сговоримся, чтобы рассказать, что это он сам все сделал и... Не сговоримся, поморщился Калиныч. Там не дураки сидят. Я видел, как это делается. У нас, на дрифте, серьезные ребята среди рабов были. И были случаи, когда их только так, разговором, на чистую воду выводили. Без всяких пыток. Если за любого из нас, такие спецы возьмутся, то ты где-нибудь, да проговоришься. Что-нибудь, да сболтнешь. Они сразу тебя за язык схватят и наизнанку вывернут. К тому же, кроме той машины, и другое есть. Например, Сегрегоровец, который себе челюсть отстрелил. А мы тут... Причем, удивился Вилен, он же сам это, а ты докажи, сейчас там, его труп давно уже разложился, и попробуй, определи, как там ему череп разворотило, выстрелом или же это мы его до смерти запинали, к тому же я тот пистолет там так в песок сунул, что и сам его теперь не найду, даже если нам поверят, и простят за все дела, то вряд ли доверять станут, закинут куда-нибудь на окраину, в городок, как хибар, и попробуй, сбеги оттуда, слушай, Калиныч, сказал Агей, а как ты думаешь, смогут они Жириха выкупить? Знаешь, я ради Жириха на многое готов пойти, и думаю, они могут попытаться сделать это, но не думаю, что у них получится. Капитан Рамос его им не продаст, даже за хорошие деньги, из вредности. Уж я этих уродов знаю. К тому же, нам придется Нахтана грязь лить, рассказывать, как он мирных и добрых мутантов убивал. И как-то не хочется мне это делать. От него мы ведь только добро видели. Я себя, после этого, уважать перестану. Ну и, самое главное, это наше золото. Если б не оно, я уже в хибаре, к Сигригору повернул бы и сдался. Я не знаю, как вы, но я точно свихнусь, если буду жить и знать, что где-то, такая гора сокровищ лежит без дела. Так, что мы решим с Сигригором? Спросил Вилен. До последнего будем пытаться остаться здесь? Калиныч поморщился, как от зубной боли. Вообще, у меня предчувствие, что нас выдадут им. Я это прямо вот жопой чую. Но у меня сейчас одна надежда, Нахтана. Он достойный человек и у него есть честь. Вот уверен я, что он про нас не забыл. Поэтому, давайте потянем время. Хотя бы, дней 5, попытаемся подумать. Если за это время Хтон не выйдет на связь с нами, то это значит, что у него самого дела так плохи, что не до нас ему. А пока, давайте просто, ждать. А эти тебе, как? Дебер кивнул на сидящих в другом конце комнаты мужчин. Калиныч опять поморщился. Это Трофит, толковый тип. Он мне нравится. Такой открытый, вон, сколько нам всего рассказал. Но вот, чую я, он к нам в доверие втирается, присматривается к нам. Знаете, кого он мне напоминает? Кого? Бандита Бека. Тоже такой свой парень, открытый и понебратский. А помните, как тогда вышло? Из-за его подарка, я себе чуть полбашки не отстрелил. Послушайте, тихо сказал Лагей. Помните, что этот следователь Мирк сказал, что нефтяники к нам убийц подослали? А ты и поверил этому мудаку? Презрительно скривился Дебер. Так ведь Хтон тоже нас предупредил, в записке. Сказал, что могут предложить сбежать, а вместо этого нефтяникам выдать. Так он нам и не предлагает сбежать, придурок. Презрительно сказал Лагею здоровяк. Это сейчас не предлагает, хмыкнул парень. А вдруг предложит бежать в ковчег, а там нас? Такое может быть, задумчиво кивнул Калиныч. И вообще, учитывая, что с нами уже происходило, я ничему не удивлюсь. Действительно, он может предложить бежать к ним, посадит в грузовик, но вместо ковчега привезет прямиком в нефтянол, а то и на дрифт, к Рамосу. Все может быть, хотя, он довольно складно все рассказывает и вряд ли врет про ковчег. Похоже, что он и правда оттуда. Если он что нам предложит, то и будем думать. Но вы все, парни, тоже головы включайте. Если возникнут подозрения, сразу говорите. А пока, давайте отдохнем и наберемся сил, пока есть время. Парни разошлись по койкам, но не успели улечься, как послышался тихий звук, и двери рядом, в боковой стене комнаты, медленно открылись. Оттуда показался крепкий мужчина в белом халате и сказал, глядя на Рафида и его дружков: «Проходим на обед». Дебер решительно поднялся с кровати, но санитар поднял руку. «Не вы, у вас процедура через час, без обеда останетесь». «А что за процедуры-то, а?» — сразу спросил Бугай. «Микроматрия. А это, чего такое? Увидишь скоро. А нам, не хотите ее сделать?» — шутливо сказал подошедший Рафид. «Тоже хочешь?» — усмехнулся санитар. «А почему? Нет. Погоди. Лишат тебя гражданства, тогда кандидатом запишешься, и сделаем тебе микроматрию. Вот это, хорошая идея!» — ухмыльнулся Рафид, проходя мимо санитара. Он и его приятели покинули комнату, и санитар закрыл двери. Когда двери закрывались, Агей мельком увидел за ними еще одну просторную комнату, в которой стояли несколько длинных столов. Явно, местная столовая. Парни, оставшись одни, разлеглись по кроватям. «Как думаете, куда это они нас собираются, а?» С тревогой в голосе спросил Дебер. «Я думаю, это какое-то обследование», — откликнулся Калиныч. «Вряд ли они для нас что-то особенное выдумали. Наверное, все кандидаты через это проходят. Не ссы». «Да я и не боюсь», — ответил Бугай дрогнувшим голосом. По прикидкам Агея прошло только минут 5, как двери открылись, и троица их соседей вернулась в комнату. Парень даже удивился, как быстро те пообедали. Как только двери столовой закрылись, двое мужчин направились на свои места, а Рафид решительно повернул к четырем парням. «Разговор есть», — сказал он, подходя ближе. «Поговорим». Они уселись на две кровати. «Вас сейчас поведут на микроматрию», — сказал Рафид. «А это, что такое?» — немедленно поинтересовался Дебер. «Ничего страшного. Разденетесь, ляжете на стол, вас привяжут и надвинут на вас такую херню, полукруглую. Будете лежать, как в бочке, и слушать разные звуки. Щелчки, треск, стук и прочее. Это полчаса длится. Для чего эта процедура-то? Спросил Калиныч. Вам скажут, что это исследует ваш организм, но на самом деле, это исследует ваш мозг. Нормальный человек, когда вот это все слушает, ему неприятно, но терпимо. А люди нервные, истерики и психически ненормальные, быстро из себя выходят. Начинают орать, просят их выпустить. У некоторых вообще, припадок начинается, и пена на губах выступает. Это показывает, что башка у таких, не в норме, и их в кандидаты, конечно же, не пропускают. Обычно эту микроматрию сразу проводят, а в эту спальню запускают тех, кто уже прошел ее.